Замыкаем добрые дела в круг знакомых, нужных людей, от которых мы в какой-то мере зависим, расходуем сердечность свою скупо, избирательно, с расчетом получить за нее сполна той же монеты. А странные-то люди творят добро безоглядно, бескорыстно, негласно. Для них это такая же жизненная потребность, как пить и есть. У странного человека есть еще очень дорогое достоинство. Он всегда тянется к людям, старается сблизиться с ними, наладить контакт. Не деловой, душевный, чисто человеческий, понимаете? Не к телевизору его тянет, а к живым людям. Кстати, уже не раз высказывалась мысль, что телевизор, несмотря на кажущуюся объемность связи человека с миром, не объединяет человека с себе подобными, а скорее разъединяет, если превращается в единственное окно его общения с этим миром. Человеческая же коммуникабельность прогрессирует в обратном направлении. Утрачивается традиционная культура непосредственного общения. Как-то на творческой встрече со зрителями я спросил у зала: «Часто ли вы ходите в гости?» И большинство в один голос ответили: «Нет!» А лет 20-25 назад я бы услышал дружное «Да!» Что же с нами случилось? Парадоксально, но факт. Чем благополучнее стали жить люди, тем они стали разобщеннее, равнодушнее друг к другу. Мы порой даже не знаем, кто живет рядом с нами на лестничной площадке. Вспоминая сейчас военные и первые послевоенные годы, я прежде всего вспоминаю атмосферу всеобщей спаянности, взаимопомощи, какого-то кровного родства. Я помню эвакуацию, когда судьба сводила под одной крышей самых разных, совершенно незнакомых друг с другом людей. Но я не помню ни единой ссоры из-за того, что кому-то пришлось потесниться, пожертвовать покоями и привычными удобствами. Когда на Чернобыльской АЭС случилась страшная беда, мы ощутили не только разумом, но и сердцем кровную связь друг с другом. Люди делом доказывали, что добрые отношения, бескорыстная помощь ближнему стали и для нас явлением обычным, нормальным, а вовсе не странным, из ряда вон выходящим. Но неужели для этого нужна лишь экстремальная ситуация? Жизнь человеческая так коротка. Обидно, что немалую часть ее мы тратим на то, что не имеет для человека истинной ценности, хотя зачастую имеем вполне конкретный ценник. Деньги, вещи, престиж, как будто отнимает у человека душу, закабаляют его, делают своим рабом. Нормально ли это? Наверное, гораздо менее нормально, чем спокойное отношение к ним некоторых людей, умеющих отличить ложные ценности от истинных. Иногда приходится слышать: «Твои чудики, старик, несовременны. Жизнь ушла вперед, а они сегодня со своими смешными принципами безнадежно отстали». Нет уж, позвольте. Эти странные, на ваш взгляд, люди отнюдь не из прошлого, скорее из будущего. Они живут по тем нравственным законам, по которым когда-нибудь будут жить все люди. И странности присущи не только людям науки и культуры, о которых я упоминал, и которые впитали в себя интеллигентность с молоком матери, стремление к добру, искреннее желание оказать ближнему бескорыстную помощь, присущей каждому человеку, который сохранил в себе чувство доброе. Вот у меня сохранился вырванный из настольного календаря листок. Он, дурак, мне не тем, что подогревает мое тщеславие,